Глава 60. Оставшаяся часть пути оказалась более приятной и пролетела гораздо быстрее, чем ее начало. Нет, конечно же, были и заминки, и непредвиденные остановки, связанные с неизбежными поломками и иными объективными обстоятельствами дороги. Но теперь ее скрашивали наши ежедневные встречи с Михаилом, долгие вечерние беседы, его рассказы и прочие прелести такого трепетного процесса узнавания друг друга. Не то чтобы это время прошло совсем незаметно. Конечно же, мы ждали этого момента и считали каждый город, каждый постоялый двор, приближавший нас к цели. Но я искренне вздрогнула от неожиданности, когда впервые услышала звон бубенцов, обгоняющий обоз кареты. Душа взорвалась ликованием. Этот мелодичный, задорный звук возвестил о том, что мы подъезжаем к России. Боже, это казалось какой-то нереальной мелодией счастья. А когда откуда-то издалека грохнул звон церковных колоколов, я думала, разревусь. Сцепив в замок побелевшие от напряжения пальцы, я застыла у окна нашего домика на колесах, широко открыв глаза, боясь моргнуть, чтобы не расплакаться. «Мадлен, что это?» — оживленно спросила Софи, тоже подскакивая со своего места и устраиваясь у окошка. «Это Россия, моя дорогая, колокольный звон», — пояснила я с замершим сердцем, вслушиваясь в глубокие гармоничные переливы, мастерски создаваемые опытным звонарем. «Да нет, Мадлен, я про карету, которая нас сейчас обогнала. Кучер, кажется, совсем отчаянный человек, гнал лошадей так, что я думала, они перевернутся. Если бы мы летели с такой скоростью, то наверняка преодолели весь путь в 3 раза быстрее. И такие забавные штучки в упряжи — прелесть». В этот момент дверь в дармес приоткрылась, и к нам на ходу вскочил граф, с сияющими от предвкушения встречи с родиной глазами, румяный, улыбающийся самой счастливой улыбкой. «Дамы, вы тоже это слушаете?» — радостно воскликнул он. «Сколько бы раз я ни уезжал и не возвращался домой, никогда не смогу научиться воспринимать этот звук спокойно, без душевного трепета». «Да, граф, это восхитительно». А Софи как раз спрашивала, кто тот лихач, что с громким гиканьем под звон бубенцов пролетел мимо нас. «А, это почтовые. Если быть точным, не с бубенцами, а с колокольчиками. Это их отличительная черта. Да, я тоже удивился, как его карета не завалилась в раскисший сугроб», — рассмеялся Михаил. «Россия славится многим, своими ямщиками в том числе. Многие иностранцы опасаются использовать почтовых, приходя в ужас от их бесшабашности». Побыв с нами еще немного, Михаил убежал исполнять свои прямые обязанности, и мы снова остались вдвоем. Софи разве только в ладоши не хлопала от возбуждения, и хотя за окном, по большому-то счету, ничего не изменилось, она от него не отлипала. Все ей было интересно. А меня настигло осознание того, что вот-вот совсем скоро все и начнется. Дорога была утомительной, но позволяла все это долгое время пребывать в относительном спокойствии, ни о чем не переживать. Теперь же я почуяла в себе зашевелившуюся тревогу. Предстояло очень много дел. Практически можно смело говорить о начале с чистого листа. Но даже не это приводило меня в трепет. Все, что касается работы, было уже не раз пройдено. При той же поддержке, которую мне обещала российская сторона, думаю, данный вопрос, хоть и будет суетным и затратным по времени и силам, но вряд ли таким уж сложным. Более всего я переживала о первой встрече с родными Михаила. Как посмотрят они на свалившуюся из ниоткуда, как снег на голову, невестку, к тому же иностранку, да еще и баронессу. Все-таки титулом я была их сыну и брату неровня. Как они ко мне отнесутся? Как вообще случится эта первая встреча? Как мне себя вести, чтобы не испортить самое важное, первое впечатление? Коленки непроизвольно подогнулись, и я рухнула на заваленное подушками и пледами сиденье. «Дорогая», — щебетала тем временем Софи, «это событие следует непременно отметить». Я судорожно сглотнула, понимая, что кусок в горло сейчас точно не полезет. «Что с тобой, Мадлен? Ты сама не своя!» Встревожно засуетилась подруга и соратница, не получив от меня ответа и, наконец, отлепившись от окна и обратив внимание на мое кислое лицо. «Где твоя улыбка? Где радость победы? Ты всю дорогу поддерживала во мне боевой дух и веру в то, что этот кошмарный переход рано или поздно закончится. А теперь, когда это все-таки случилось, совсем не радуешься, а наоборот. Что тебя тревожит?» Опустившись рядом, засыпала она меня вопросами. «Ты права, Софи, во всем права. Ставь чайник. Мне и в самом деле необходимо выговориться, иначе я взорвусь от переживаний». Уютно устроившись с чайком и плюшками, купленными впрок на последнем постоялом дворе, я поделилась с ней своими опасениями и думами. «Мадлен, у графа Апраксина не могут оказаться неприятными родственники. Он с такой любовью о них говорил. Они тоже не могут относиться к нему по-другому, иначе мы бы это почувствовали. Да, конечно, для них твой приезд окажется неожиданностью, однако, раз таков его выбор, они должны будут принять его». «В том и великая разница, дорогая, быть принятой исключительно по выбору сына или же прийтись ко двору». «Что это значит?» — не поняла Софи. «Это значит оказаться по сердцу, подойти, соответствовать их ожиданиям, стать родной. Ну, как бы еще тебе объяснить? Да я уже поняла. И смею утверждать, что такая очаровательная, добрая, чуткая, к тому же предприимчивая мадемуазель, как ты, не может... А-а-а, Софи!» — прервала я ее на полуслове. «Ты сейчас как раз напомнила мне о еще одном поводе для переживаний. Как они вообще отнесутся к моей работе и, в принципе, к тому, что она есть?» «Михаил нашел в себе силы принять этот факт, но он меня любит. А они...» «Я в панике, Софи». «Так, отставить панику», — наигранно строгим тоном заявила подруга. «Если же мои слова не в состоянии внушить тебе уверенность и убедить, что все будет хорошо, значит, об этом нужно поговорить с графом». «Ты что, Софи, как я... У меня язык не повернется». «Оттрястись от страха, как выражается Архип, как осинофилист. Это разве лучше? И потом, вы ведь помолвлены. И вообще разговариваете свободно на любые темы». Теперь уже совершенно искренне возмутилась собеседница. «И в самом деле, Софи, что-то я совсем растерялась. Необходимо просто взять себя в руки. А то развела трагедию, как будто меня не под венец пригласили, а на эшафот. Даже не помню уже, когда последний раз так трусила». Едва дождалась вечера, когда Михаил традиционно придет на вечерние посиделки. Софи сделала вид, что желает перед сном подышать свежим воздухом, деликатно улизнула за дверь, чем несказанно удивила графа. «Я так понимаю, нам предстоит непростой разговор на какую-то волнующую, щекотливую тему?» — полуутвердительно спросил он, многозначительно проводив улыбкой и взглядом спину моей подруги. «Ты, как всегда, прав», — сразу созналась я, понимая, что тянуть больше сил никаких нет. И так за день, как ни старалась успокоиться, умудрилась накрутить себя до крайней степени. Поэтому усадила суженого за столик, всучила в руки кружку с чаем и выложила на чистоту все как есть, все, что мучительно не давало покоя. Граф взял мою руку обеими своими и прислонился к ней щекой, обдумывая ответ и, кажется, прячу улыбку. Спасибо, хоть прямо не посмеялся над моими страхами, а так вроде как даже и не обидно. «Мадлен, твои переживания понятны. Для всех нас этот момент будет волнующим, иначе и быть не может. Однако, уверяю, мои родные — чудесные люди и обязательно полюбят тебя. Надеюсь, как и ты их. К тому же...» — он сделал многозначительную паузу. «Я позаботился о том, чтобы для них твое появление не оказалось такой уж неожиданностью. Я написал письмо домой. А как ездят наши ямщики, ты уже видела». Снова рассмеялся он. «Мое послание очень скоро будет доставлено. Матушка обязательно позаботится о том, чтобы прием оказался теплым».